Глава 8. Вечером Колосов зашел в контору прииска. В комнате комитета еще горел свет. Ребята разошлись, только Татьяна читала письмо. Юра рассказал ей о происшествии с Алексеевым. «Ленчик злой на жилье, как черт. Расправу над собой он считает незаконной. Ты сама знаешь, какой он самолюбивый. А тут ведь затронут его воровской престиж», — говорил Колосов. «Теперь дело за нами. Не прозевать бы». Татьяна подняла глаза. «Да, надо подумать. Я посоветуюсь. Алексеева мы должны отвоевать, а за ним пойдут и другие. Ты понимаешь, как это важно?» Она сдвинула брови и сообщила. «А за поджог тайги тебе всыпали строгача. Огорчен?» Юра шумом придвинулся к ней вместе со стулом. «Конечно, не радуюсь, хотя и предполагал. Но мы все-таки моем. Пожар дал оттайку. Горит кустарник и мох. В конце концов, должен был кто-то рискнуть». «Эх, Юра, Юра, сложишь ты когда-нибудь свою буйную головушку?» Таня придвинула к себе отложенные листки письма. «Подожди, дочитай и пойдем вместе». «Взыскание у меня, как рану хорошего солдата», — ответил Юра серьезно. И, взглянув на толстую стопку страничек, засмеялся. «О, кто это такой песучий?» «Нина прислала из Магадана. Хочешь, посмотри, там кое-что и тебя касается». Она отделила несколько прочитанных листков и подала Колосову. Письмо было написано на узких полосках, вырванных из блокнота. «Выезжая в Магадан, я не знала, насколько серьезно запутался Сергей. Не представлял этого и он. Все раскрылось на следствии и суде. Ошибаться можно, но терять свое достоинство нельзя. А он совсем был раскис. Я старалась как-то помочь, ободрить. Не осуждаю его. Чувствую в душе и собственную вину. Ведь все могло сложиться по-другому. Родная моя Танюша, видно, много еще в каждом из нас таится мелкого. Но я не лучше других. Все это обсуждать легко только со стороны. Так что хватит об этом». Юра взял у Татьяны следующие листки. «Что за человек Левченко? До сих пор не понимаю. У нее ничего святого. Даже Улусов, или как он проходит по процессу Ормузов, по сравнению с ней, ангелок. Собственно, ему-то терять нечего. Имел он 10 лет, отбыл около 4. И снова получил тоже. И, как мне показалось, рад такому решению». Левченко все строила с расчетом. Втянуть как можно больше людей, чтобы в случае провала с помощью нажима и шантажа запутать следствие, завуалировать свою роль, переложить ответственность. Но этого не получилось. Ей удалось уговорить Сергея передать какую-то икону заключенному, минуя режимный отдел. Все выглядело невинно, но в иконе были документы, умело заделанные в дерево. Сергей об этом, конечно, не подозревал, а на суде Левченко утверждала, будто Фомин знал все. Впутала она и других, и с такой наглостью давала показания, что вызвало возмущение членов суда. А она улыбалась. Тяжелым обвинением оказались патроны, переданные Фоминым через Колосова. Хорошо Юра сразу сообщил. Заряжены они были не дробью, а золотом. Колосов вспыхнул. «Встретила тут и старых знакомых, Поплавского и Шатрова. Я когда-то тебе рассказывала о них. Оказались жулики. Они скупали у бывших старателей золото и занимались махинациями с мехами. Теперь все волнения закончились. Виновники получили по заслугам, но пострадали и другие. Фомина судили на 3 года, и такой приговор он сам считает мягким. Сегодня беспечность – тягчайшее преступление. Потому апеллировать он не собирается, думает уехать на разведку и заново начинать жизнь». Дальше Нина Ивановна описывала свои переживания, и Юра отложил письмо. «Хорошая она женщина, мягкая, добрая, честная», – проговорил он и встал. Татьяна дочитала последнюю страницу, сложила письмо, сунула в сумку и поднялась.